Глава 12. В кафе «Бильярд» пахло растопленным камином и имбирным печеньем. Было шумно и тесно. Я нашла столик у окна и заказала пиво в надежде, что от него как-то приду в себя. У меня была такая головная боль, что казалось, будто мозги медленно выдавливают глаза из глазниц. Это было из-за недостатка сна и избытка алкоголя. По опыту я знала, что эти симптомы могут временно исчезнуть только в том случае, если выпить еще. Я нервно разглаживала мохнатую скатерть, ковыряла толстую белую свечу и отщипывала кусочки от картонной подставки для пива, выглядывая в окно и поджидая Ханнеке. Я чувствовала, что сегодня она собиралась рассказать мне все и решила выслушать ее без предубеждения. Трудно занять промежуточную позицию между ней и Бабет, но я действительно очень хотела воспринимать их обеих с, возможно, большей объективностью и участием. В любом случае, я хотела приложить все силы к тому, чтобы смерть Эверта не привела к распаду нашего клуба. За окном постепенно сгущались сумерки. Я допила свое холодное пиво и взглянула на мобильный. Ханнеке опаздывала уже больше, чем на четверть часа. Я попыталась ей дозвониться, но попадала на ее автоответчик. Домашний телефон у нее тоже не отвечал. Ханнеке опаздывала постоянно. Обычно меня это мало волновало, но сейчас стало сильно раздражать. Как она может заставлять меня ждать ее, когда я в таком состоянии, когда я сдвинула горы, чтобы приехать навстречу с ней? Я даже пристроила куда-то детей на то время, пока Бабет с Анжелой уехали в город выбирать надгробный камень для могилы Эверта. Я заказала еще одно пиво и решила ждать, пока пиво не закончится. После этого я собиралась уйти и посмотреть, что она будет делать. Я смотрела из окна на голые деревья, растущие вокруг церкви. И как только ей могло прийти в голову ставить меня в такое дурацкое положение после всего, что произошло. Я попробовала позвонить ей еще раз, чтобы, по крайней мере, оставить сообщение на голосовой почте о том, что обо всем этом думаю. На этот раз трубку подняли. «Добрый день. Это Карен. Можно поговорить с Ханнеке?» «Это Дорин Ягер, следователь округа Южный Амстердам. Вы знакомы с госпожой Лемстра?» «Да, Ханнеке Лемстра, моя подруга». Что-то было не так, просто хуже некуда. Руки у меня стали дрожать так сильно, что я с трудом могла держать телефон. «Может быть, вам надо связаться с мужем госпожи Лемстра?» «Почему? Что случилось?» «Ваша подруга находится в академическом медицинском центре. Ее муж сейчас едет к нам. Свой телефон она оставила в номере гостиницы, где остановилась». «О, боже!» «Простите, позвольте, я запишу ваше имя. Карен. Карен Ван де Маде. А что произошло?» Некоторое время в трубке молчали. «С вашей подругой произошло несчастье. Она упала с балкона».